Цбинден. Совсем молодая, еще и 30 нет». «Ловко», — заметил Халлер, остановив машину перед новостройкой, облицованной кирпичом. «Пациенты прямо под носом, далеко ходить не надо». Все шло, как обычно в подобных случаях. По-армейски жесткие распоряжения, лихорадочная суматоха, нервозность, особенно когда подъехали криминалисты. Знакомая, действовавшая Хонкелеру на нервы бестолковая суетня хитроумного, но бессмысленного полицейского аппарата. Он лишь ненадолго подошел к двери врачебного кабинета, где на полу лежала доктор Эрни с открытыми глазами. Она казалась до странности привлекательной, не то чтобы по-настоящему красивой, но на удивление моложавой. Большое окно, смотревшее в парк, было разбито. Осколки впрямь валялись в комнате. Защитные жалюзи подняты. Шкаф с ядовитыми препаратами взломан. Несколько склянок раскатились по голубому ковровому покрытию. На стене знаменитая фотография Че Гевары. Всякий раз, когда приходил к доктору Эрни на прием, Хункелер спрашивал себя, почему она так и не рассталась с кумиром своей юности. Он обернулся к госпоже Швааб, которая восседала у себя за стойкой, а возле стойки торчал Халлер, собираясь раскурить трубку. «У нас курить воспрещается», — сказала госпожа Швааб. «Тут врачебная практика, а не опиумный притон». «Сходи-ка вон к тем домишкам», — распорядился Хункелер. «Там есть лавочки, а на лавочках сидят старички и старушки, пялятся в нашу сторону. Посиди рядышком, покури, потолкуй с ними, послушай, что расскажут». Халлер кивнул и вышел. «Доктор Кнехт на месте?» — спросил Хункелер. «Нет», — ответила госпожа Швааб, судорожно сцепив руки на коленях. «В Базеле ему было слишком жарко». «Вот и укатил на Пелопоннес, катается там на своей яхте». «Вы можете с ним связаться?» «Я? Нет. Его жена может». «Позвоните ей, пожалуйста. Пусть она вызовет его в Базель». «Прямо сейчас позвонить?» «Нет, сперва я хочу поговорить с вами». «Кофе не найдется?» Она кивнула на дверь лаборатории. «Там есть кофеварка «Эспрессо». Обычно с ней управляется госпожа Цбинден». «Когда она приходит?» «По понедельникам к 9. У нее жилой фургон в Шварцвальде, в Шонау-Андервизе. Вдруг у нее рыболов-спортсмен, форель ловит». Госпожа Швааб явно обрадовалась возможности поговорить о будничных вещах. Руки у нее разжались. Они прошли в лабораторию. Стройные ряды пробирок с кровью и мочой. Какие-то приборы по стенам, на столике кофеварка. Госпожа Швааб подставила две чашки, включила. Из краников потек кофе. Хункелер шагнул к окну, глянул на площадку для игры в шары, заросшую темно-зелеными сорняками. Возле павильончика со стороны площадки открытого стояли Луди, Мадюрен и шестеро молодых людей, четверо парней и две девицы. Рядом вертелась дворняжка пятнистой черно-белой масти. «Наркоманы», — сказала госпожа Швааб, протягивая комиссару чашку. «Так им и надо. Пускай посидят за решеткой». Мадюрен тем временем извлек из кармана две пары наручников и повязал парней. «Что ж он девкам-то наручники не наденет?» — возмутилась госпожа Швааб. «Этаких бесстыдниц еще поискать, а шустрые, не приведи Господь, мигом сбегут!» «Полагаю, у него при себе только две пары наручников. Собачонку-то как зовут?» «Будда, бедолага. Кормят они его плохо». «А почему, собственно, площадкой никто не пользуется?» — спросил Хункелер, наблюдая, как уводят задержанных и собачонку. — Недурственно, поди, теплым летним вечерком покатать шары. Почему? Небось, из-за наркоманов. Они тут весь климат портят. А раньше? Ну, в смысле, до появления наркоманов. Играли? Госпожа Шваб скривила губы, выставив на обозрение большущие верхние резцы. Вопрос явно пришелся ей не по душе. Я точно не помню. Они давно на площадке обосновались. Вдобавок тут алкаши шлендают. Эти еще хуже. Нужду справляют прямо под деревьями, хотя совсем рядом есть туалет. Хункелер достал было сигарету, но закурить не решился и спрятал ее обратно в пачку. Что за алкаши? Альбин и Конрад. Старики, конченые типы. Где они сейчас? Понятия не имею. В субботу утром здесь ошивались. Песни горлани сама слышала. «Неужто пели?» — с любопытством спросил Хункелер. «А то! Про южные моря и все такое. У Конрада есть гитара. Он иной раз поет в пивных малого Базеля. «Сядь в лодочку любви, поедем на Гавайи!» Хункелер утек взмокший от пота затылок. «Что, простите?» «Да так, ничего. Вспомнилось. Скажите, разве по ночам окна практики никак не защищены?» «Почему? У нас специальные наружные жалюзи против взлома». «Сегодня утром, когда вы пришли, жалюзи в кабинете госпожи Эрни было опущено?» Госпожа Шваб помедлила, задумалась, потом решительно покачала головой. «Конечно, нет. Я ничего не трогала». «А в субботу утром, когда вы уходили, оно было опущено?» «В выходные жалюзи всегда закрыты. По субботам во второй половине дня приходит уборщица. Так вот ей запрещено поднимать жалюзи, даже когда она моет окна». «Кто же его в таком случае поднял?» Госпожа Шваб опять задумалась, напряженно, сосредоточенно. Потом сказала: «Снаружи его не откроешь. Подъемное устройство находится внутри. Значит, убийца вошел через дверь». Начальник технико-криминалистического отдела доктор Гюстав де Виль по обыкновению явился с получасовым опозданием. Родом он был из Эльзаса, притом, судя по одутловатой красной физиономии, большой бон-виван. Но глаза, как всегда, смотрели остро и цепко. «Ну, что опять стряслось в нашем тихом Базеле?» — спросил он. «Сызнова какую-то дамочку порешили?» Он бегло обозрел труп. Белоснежным платком утер лицо и отошел в сторону, чтобы не мешать фотографам. «Похоже, она не сопротивлялась. Красивая женщина, между прочим». Девиль бросил взгляд на Че Гевару. «Удивительно, его же давным-давно сдали в архив». Он подошел к окну, осмотрел подъемное устройство. «А жалюзи почему не опущено? Сломано, что ли?» Через приемную Хункелер вышел на улицу и тотчас почувствовал, как зной, точно влажная простыня, обволакивает все тело. Через дорогу под двумя платанами, чьи ветви сплелись в густой навес, сидели десятка два стариков, женщины в легких цветастых платьях, мужчины в рубашках с коротким рукавом. Один в соломенной шляпе курил сигару Брисаго. Подле старикана пристроился Халлер и, набивая трубку, слушал его рассказ. Хункелер подошел к молодой женщине, которая сидела на скамейке у входа. Короткая стрижка, волосы рыжеватые, крашеные, очевидно, по моде нынешнего лета. «Вы позволите, госпожа Цбинден?» «Конечно». Она даже подвинулась, хотя в этом не было никакой необходимости. «С трудом выношу этот запах. Слабый, едва уловимый, но я сразу учуял». «Я туда не пойду». Госпожа Цбинден посмотрела на комиссара печально, устало.